Глава 17. Во славу королевства. Семейные легенды Стартовых, которые с детства рассказывали мне дедушка, бабушка, а потом и вдохновленная этими историями мама, как оказалось, хранили в себе кладезь ценнейшей информации. Говорилось в них и о драконах. Я уже давно убедился, что все рассказанное мне в детстве было чистой правдой, завернутой в обертку сказки для лучшей восприимчивости ребенка. Когда я первый раз увидел новорожденного Маргула, то в памяти невольно всплыли картинки, нарисованные моим детским воображением после прослушивания истории о брате Серебряного рыцаря, спасителе земли, который сумел договориться с грозными и свирепыми драконами, проживающими в те давние времена на нашей планете, и совместно с ними победить подлых старших. Внешний вид новорожденного дракончика мало чем отличался от описанного родственниками, а детский голосок в моей голове подтверждал информацию об их разумности. Анилаэль не упоминала об этом. Неужели эта информация не сохранилась? Или темные эльфы вообще не знали о разумности драконов и считали их просто умными и полезными животными? Надо во всем разбираться, но спешить с этим точно не стоит. Прежде всего нужно поговорить с Маргулом. Возможно, дракончик сможет ответить хотя бы на некоторые вопросы. Система присвоила Маргулу статус моего маунта, а не разумного существа НПС. И у этого поступка должна быть причина. «Такие они милые», — нарушила тишину Риана, глядя, как дракончик и грифон Ани гоняются друг за другом по храму. Девчонка назвала маунта «Умбра», что в переводе означает «тень». «Милые», — буркнул я, — «а должны быть свирепые и опасные». «Да брось, Оникс», — беззаботно махнул рукой Ани. «Дай им немного времени побыть детьми. Нам все равно придется задержаться тут на некоторое время, чтобы зарядить семя Меллорна и встретить новоиспеченного верховного жреца вместе с помощниками». Тут Анилаэль была права. За тот час небольшим, что мы получили доступ к стихийному алтарю максимального 5-го уровня развития, нам открылось очень много крайне полезной информации. Прежде всего, я установил семя Меллорна в самый центр каменного диска на подзарядку. Процесс этот оказался весьма небыстрым. Уникальное семя будет восстанавливать каждый израсходованный заряд 5 часов, так что времени на изучение центральной жилой зоны у нас будет предостаточно. Но первые отчеты Гоблина неутешительны. За прошедшее время измененные под руководством астрального двойника Сайфоса скормили стихийному алтарю все маломальски ценное, включая оборудование мастерских. Есть надежда, что они не добрались до изолированных складов, но пробиться к ним мы пока не успели. В районе складов проходили наиболее ожесточенные бои с армейскими подразделениями темных эльфов, и магические башни там были уничтожены, так что придется защищать измененных своими силами, но для этого всем нужно хорошенько отдохнуть и изучить возможности прокачанного стихийного алтаря. А возможности эти были поистине грандиозные, особенно с учетом того, что откат на покупку самых редких заклинаний и навыков давно прошел, и наш выбор ничто не ограничивает, разве что приличная сумма темных асов и соответствие определенным системным требованиям. Мне пока не удалось изучить и четверти из огромного списка, доступного для изучения темным лекарем. Но первое, что мы сделали, это купили модернизированное устройство связи, которое может передавать сообщения на гораздо большем расстоянии, чем наши артефакты. Аня уже отправила приказ Кассианелю готовиться к переселению в храм Эндрайза вместе со всеми стариками. Сейчас они должны консервировать крепость и готовиться к перемещению. Обратной связи, к сожалению, нет. Но вряд ли они ослушаются прямого приказа королевы. Народ пребывал в полном шоке, когда осознал, каких системных плюшек был лишен всю свою игровую жизнь. Даже Тагрон, будучи в прошлом светлым, не имел доступа к алтарям. Все храмы контролировал Орден Огнеликих. Они скупали все заклинания, навыки и умения по откату, но отправляли в свободную продажу лишь простейшие, причем по нереально завышенным ценам. Поистине жадность лидеров объединения светлых не знает границ. Казалось бы, ну куда вам столько богатств? Да никакой вечности не хватит, чтобы потратить такие суммы. Но их души насквозь пропитались проклятием, и они уже не могут остановиться, продолжая грести все, до чего способны дотянуться. У меня остались незанятыми 8 слотов под заклинание, и я собирался заполнить хотя бы 5 из них. Заполнять все нерационально. Система любит подкидывать уникальные плюшки за выполнение сложных заданий, но если их будет некуда складывать, то и предложений может не последовать. За время нашего забега по подземному городу мне удалось заработать 15 уровней и достигнуть 88-го. То есть в данный момент в моем распоряжении 31 свободное очко обучения. 18 я собираюсь потратить на улучшение до 7 уровня щита тьмы, с учетом того, что мы собираемся выйти на поверхность в самом сердце гиблых топий, где обитают самые опасные твари на Аздаре. Возможность наложить защиту сразу на всех союзников очень пригодится. На горизонте еще маячат плюс 20 уровней за выполнение квеста «Долгожданный покой». Но точно узнать, когда очистится воздух и души темных эльфов получат свободу, невозможно. Я думаю, не стоит рассчитывать, что это произойдет быстро. Уж слишком велик подземный город. Изучив все доступные варианты, взял паузу на осмысление. Я на ногах уже чуть ли не 2 суток, и прежде чем делать столь ответственный выбор, стоит хорошенько выспаться. Глянув на дракончика, который с подозрением обнюхивал кусок мяса, который ему протягивал Тагрон, отправил ему ментальное сообщение. «Жареное мясо вкуснее». Недолго думая, Маргул набрал в грудь побольше воздуха и пыхнул на кусок мяса огнем. Шивас чертыхнулся, уронил обугленный кусок мяса на пол и затряс рукой, пытаясь сбить пламя, охватившее его покрытую шерстью руку. А дракончик, как ни в чем не бывало, под одобрительный урк мрака впился острыми, как бритва, зубами в поджаренное угощение и с нескрываемым удовольствием начал его поглощать. «Ты в курсе, что твой подопечный уже сейчас способен нанести ощутимый урон игроку моего уровня?» Закончив ругаться, недовольным тоном поинтересовался Тагрон. Взглянув на его полоску жизни, присвистнул. Уже на первом уровне Маргул сносит драконьим пламенем игроку 70+, 10% ХП. Как же светлым удалось практически истребить столь сильных существ? «Теперь в курсе», — похлопавши вас по плечу, ответил я. «Так, 10 часов свободное время, но рекомендую потратить минимум 5 на отдых. Работы предстоит немало. Общий сбор у алтаря, кто опоздает, получит взыскание и усиленную физическую нагрузку». По большей части я говорил это для Брикса. Приятель порой увлекался работой и напрочь забывал о времени, но для порядка обвел грозным взглядом всех, включая Анилаэль, которая не отходила от своего грифончика ни на шаг и попутно изучала возможности стихийного алтаря. Насытившись, Маргул сладко зевнул и с надеждой посмотрел на меня. Прежде чем дракончик превратится в грозного бойца, пройдет еще немало времени, а сейчас он еще слишком слаб и быстро устает. Он пока банально не может взлететь, крылья еще не окрепли. «Пойдем отдыхать, чудо крылатое», — с улыбкой на губах произнес я и, подхватив дракончика на руки, отправился к ближайшей гостинице, которая располагается у храмовой площади. Отдыхать лучше в комфортных условиях личной комнаты. Кастадиил был доволен произведенным эффектом и пояснил, что все не так просто. Возрождение на Ферне доступно лишь для зараженных проклятием, а остальных ждет смерть. Но все это время ангелы искали способ решить проблему и добились определенных успехов. Единственный способ для ангелов покинуть планету — это поступить по примеру Асмаэля и спрятать свою сущность в артефакте. Но самого главного компонента схемы, а именно перевозчика, способного покинуть Ферн, до сегодня не было. Еще одной головной болью ангелов было уничтожение всех крупных городов демонов, а именно там располагалась аппаратура для астрального переноса. Инфраструктуру врага никто не жалел. Кто же знал, что Ферн превратится в огромную ловушку? Решение проблемы искали долго, и помогла магия, которая пришла вместе с системой. Постепенно, методом проб и ошибок, опираясь на знания Асмаэля, был создан артефакт. За основу взяли весьма редко встречающийся минерал хаотический оникс, который обладал поистине невероятной энергоемкостью. В его структуру были внесены весьма серьезные изменения. Добавлены функции привязки сущности и астрального переноса души, но заряжать артефакт нужно энергией первозданного хаоса, а доступа на территорию, где это возможно сделать, у ангелов не было. Всего было создано 10 артефактов. Сделали бы и больше, но сказалась нехватка минерала. Отыскать хаотический оникс невероятно трудно. Он образовался в результате колоссальных выбросов энергии, которые случились во время атаки на Ферн. Но проблема заключается в том, что система подчинила все процессы на планете определенным законам, и добыть высокоуровневый ресурс можно, только обладая специфической профессией ранга «Великий мастер». Но это еще полбеды. Минерал в основном залегает в руинах демонических городов, а они обитаемы. Помимо обыкновенных демонов, которые возвели из обломков строения укрепления и наладили быт, в руинах полно одержимых, поэтому добыча хаотического оникса – невероятно опасное занятие. Это не говоря о том, что месторождение еще сначала нужно найти. Со временем положение дел только ухудшилось. Демоны тоже оценили полезность этого редкого минерала, а добывать его им сподручнее. За годы они хорошо изучили руины, научились скрываться от одержимых, и конкуренция за ресурс возросла. Каждый артефакт может вместить сущности лишь 5 ангелов, что делает процесс эвакуации весьма длительным, ведь на Ферне находятся миллионы крылатых воителей. Но это все равно лучше, чем ничего. Поэтому я совершенно не удивился, когда Кастадиил предложил сотрудничество. «Я прошу вас о помощи», — посмотрев отцу в глаза, проговорил Архангел. «Если вы сумели совершить переход на Ферн, то это смогут сделать и другие. Одержимые сильны, и для похода к руинам предтеч вам нужно набрать побольше уровней, прокачать умения и заклинания. Мы поможем вам с экипировкой и поделимся знаниями, и будем это делать для всех людей, что прибудут на Ферн». «Кастадиил, я человек военный, поэтому скажу по-простому», — выслушав Архангела, взял слово отец. «Мы прибыли сюда с определенной целью, которую я уже озвучил. Мы не откажемся от помощи и обязательно прихватим с собой максимальное число ангелов. Но я не вижу смысла отправлять сюда своих бойцов. Как командир, ты должен меня понять. Люди готовы рисковать своими жизнями, но для этого нужна как минимум вменяемая цель. Спасение мирных жителей – достойная цель, но принимаю решение не я. И если мирные жители принадлежат к другой расе, то у наших лидеров могут возникнуть вопросы о целесообразности риска». Отца я знал хорошо. Ему стоило больших трудов, чтобы максимально сгладить свой ответ Архангелу. Обычно он изъясняется гораздо проще. Но суть он изложил верно. Помимо того, что бункер Серебряного Рыцаря находится в центре аномальной зоны, и пробраться туда без потерь будет невероятно сложно, нашим лидерам потребуется что-то посущественнее, чем моральное удовлетворение. «Вы забыли об одном очень существенном факторе», — с улыбкой на лице заговорил Асмаэль. «Пребывание на Ферне восстанавливает источники людей, и по возвращении вы сможете оперировать первозданной энергией. Если говорить по-простому, когда вы вернетесь домой, то станете магами». Эхо длилось еще довольно долго, но в обычном фарме мобов не было ничего интересного. Когда у родителей прошел первый шок от слов Асмаэля, отец пообещал, что сделает все от себя зависящее, чтобы наладить контакт, а потом и взаимовыгодное сотрудничество людей и ангелов. Кастадиилу этого хватило, и крылатые воины начали активно вводить родителей в курс дел, и описывать системные законы, по которым теперь живет Ферн. Чтобы получить возможность пользоваться артефактом, нужно достичь определенного уровня. Вот прокачкой родители и занимались все оставшееся время эхо. На основе полученной информации я сделал вывод, что системы на Аздаре и Ферне отличаются друг от друга, хотя и сходств немало. Нужно держать это в голове, когда я пройду испытания и продолжу путь странника миров. Но думать о дальнейших подвигах пока рано. На Аздаре заварилась такая каша, что непонятно, выплывем ли. Сайфос наверняка нашел способ сообщить своим подчиненным о случившемся в Эндрайзе, и на поверхности нас будут ждать. А выбросы силы семени Мелорна подскажут врагу, где нас искать. Надо постараться заглушить демаскирующий импульс, и мы как раз стремимся туда, где это можно сделать, хотя бы в теории. Мельком глянув на свернувшегося клубочком и прижавшегося к мраку Маргула, отправился в душ. Нечего разлеживаться. У нас еще очень много работы. Пока теплые струйки воды барабанили по телу, еще раз прокрутил в голове описание приглянувшихся заклинаний и сделал окончательный выбор. «Зверинец, подъем! Нас ждут великие дела!» — скомандовал я питомцем, когда вышел из ванной уже полностью экипированным. Я не стал тратить астрономические суммы темных асов, которые требовалось отдать алтарю, чтобы приобрести качественную экипировку. Во-первых, для этого ему нужно было скормить добытое ранее снаряжение. А обменный курс не выглядел очень уж привлекательным. Ну а во-вторых, благодаря трагическим обстоятельствам, у нас есть уникальная возможность пошариться на армейских складах развитого королевства, где, я уверен, найдется очень много интересных предметов. Осталось только до них добраться. В храме не было никого. Соклановцы последовали моему совету и, закончив со своими делами, разошлись по личным комнатам, так что мне никто не помешает осваивать новые заклинания. Первым делом, как и планировал, улучшил щит тьмы до 7 уровня. Помимо приставки массовой и увеличившейся до 10 000 единиц прочности емкости, к свойствам заклинания добавилась возможность отразить до 15% входящего урона обратно атакующему, что вполне прилично. Ну а теперь пришло время для трат. Самым неприятным в покупке заклинаний посредством алтаря было то, что приходилось расходовать дефицитные очки обучения уже на сам факт покупки. Причем для покупки некоторых наиболее редких приходится выкладывать по 2, а то и 3 очка. Плюсом же было то, что стихийный алтарь выдает их в виде кристалла, который можно хранить в инвентаре и изучить в любое время. Таким образом, получится приобрести мощные заклинания уже сейчас, а изучить их, когда характеристики повысятся до необходимого минимума. Вдохновленный изобретением Брикса, изучил заклинание «Оковы тьмы». Из описания я узнал, что после каста из указанной магом точки появляется энергетическая веревка, которая приковывает противника к месту, постепенно вытягивает из него жизненную силу, перерабатывает ее в темную энергию и пополняет темный источник. В начале своего развития коэффициенты не слишком большие, но это поправимо. Своевременно изученный перк решит эту проблему. Далее я модернизировал свое основное оружие и сменил приставку касания тьмы с улучшенного на усиленное. Помимо увеличения урона, это приобретение мне ничего не дало, но усиление повысило эффективность касания тьмы на целых 35%, и 3 потраченных очка обучения явно того стоили. Возможность восстанавливать по 6000 хп за каст очень пригодится в будущем. Следующим изученным заклинанием стала жертва. Редкая штука с откатом покупки в 1 год. После активации маг лишался определенного процента полоски ХП, но взамен мог усилить характеристики союзника на тот же самый процент. На начальных уровнях конвертация не в пользу усиления. Но опять же, грамотно подобранные перки решают все. В этом я успел убедиться на собственном опыте. Есть один неприятный момент. В момент каста маг испытывает боль, которая зависит от процента жертвуемых очков жизни. Но для меня с полным иммунитетом это не проблема. Еще минус 3 очка обучения. Простенькое, но полезное заклинание «Теневой наблюдатель» мне приглянулось почти сразу. Теперь я смогу создать теневого фамильяра любой формы и использовать его в качестве разведчика. Фишка в том, что маг может подключаться к фамильяру и видеть его глазами. На начальных уровнях фамильяр прикован к земле, но уверен, что первый же перк исправит это упущение. Я уже столкнулся с ситуацией, когда вокруг меня нет живых растений, и бесшумный разведчик, которого очень сложно обнаружить даже светлым магом, может оказаться очень полезен. Ну и напоследок, я оставил настоящую изюминку. Заклинание можно купить один раз в 50 лет, и называется оно «Энергетический шторм». Невероятно сложное плетение, совершенно дикий откат между применениями равной одной недели, но уже на первом уровне оно способно причинить серьезный урон весьма крупному армейскому подразделению врага. Небо над определенной зависящей от уровня заклинания площадью затягивают черные тучи, которые начинают вытягивать жизненные силы из всех, кто попал в область применения, чтобы через некоторое время, когда заклинание наберет побольше энергии, обрушиться на врагов. Из описания следует, что сила и визуализация удара зависит от степени насыщения заклинания, а это зависит от нескольких факторов. Во-первых, от количества живых существ, находящихся в области действия заклинания. Чем больше народу, тем быстрее заклинание насытится энергией. Во-вторых, от концентрации кастующего мага или магов, работающих в связке. Дело в том, что в том случае, если маг отвлечется или ему помешают и нарушат концентрацию, то магия просто развеется. А мешать кастующему будут. Столь мощные плетения обязательно привлекают внимание. Примером может служить смертоносное оружие иерархов Ордена Огнеликих. Во время иллюзорной реконструкции давнего сражения я получил точную наводку на одного из вражеских магов. Я представил, что может натворить такое заклинание, особенно прокачанное до максимального уровня, если его активировать в густонаселенном городе. С небес начнут бить темно-энергетические молнии, что в теории может сравнять город с землей. Понятное дело, напитать заклинание энергией до такой степени в одиночку нереально, не хватит никакой концентрации удерживать накачку. Но даже энергетический дождь способен серьезно повредить здание и поубивать кучу народа. Изучить заклинание прямо сейчас я не могу, пока не дорос. Но это когда-нибудь изменится, и в моих руках окажется очень грозное оружие. «Ты уже на ногах?» — послышался голос Ани из-за спины. Я видел, как она вошла в храм, так как в этот момент изучал возможности фамильяра. Заклинание и впрямь оказалось полезным. Теневое создание, которому я придал внешний вид химеры, могло очень быстро перемещаться в пространстве и обладало углом обзора в 360 градусов. Поначалу такое видение было непривычно, но со временем я оценил удобство. «Как я мог пропустить встречу с друзьями?» Повернувшись к девушке, ответил я. «Пойдем к точке возрождения. До назначенного времени осталось совсем чуть-чуть». «Давай оставим Маргула и Умбру здесь, а то у стариков откажет сердце при виде двух легендарных спутников темных эльфов». «Здравая идея. Пусть поиграют. Успеем обрадовать верховного жреца». Храмовая небольшая точка возрождения располагалась в отдельном, скрытом от посторонних глаз помещении, куда имели доступ лишь жрецы, служители и защитники храма. Королева воспользовалась моим советом и поименно внесла в белый список доступа всех, кому на данный момент доверяла, и кроме нее изменить это никто не сможет. Я специально настоял, чтобы она существенно ограничила доступ к функционалу города всем высокопоставленным чиновникам, как текущим, так и будущим, и я не стал исключением. Нельзя допустить повторения катастрофы, случившейся в Эндрайзе. В назначенное королевой время нанесенные мной заранее руны призыва зажглись ярко-фиолетовым пламенем. Этот способ навестись на конкретную точку возрождения мы узнали, покопавшись в интерфейсе стихийного алтаря. Придумать способ перемещения, благодаря которому старикам не придется тратить жизни, мы так и не смогли. Но Ани заверила, что у всех темных эльфов они точно не последние, а в городе им ничего не угрожает. Семь ярких вспышек разогнали полумрак, испускаемого корнями железных деревьев слабого света, и мы увидели лицо Кассианеля, по которому текли слезы радости. Старик и не мечтал вновь побывать в родном городе. Бывалый воин встал на одно колено, и его подчиненные синхронно повторили его действия. «Во славу королевства Вудстоун! Во славу династии Эль!» — прошептал он, но его слова, произнесенные в полной тишине, удивительным образом разнеслись по залу и были услышаны всеми присутствующими. «Во славу королевства!» — ответила Анилаэль Самуна. «Встань, верховный жрец! У тебя много работы!»